Глава 21. Оставаться человеком. Спустя 5 секунд стало ясно, что слышны не только голоса. Где-то неподалеку шла ожесточенная схватка, и, кажется, она приближалась сюда. «Да, кто-то приближается. Что предпримешь?» В голосе владыки звучала все та же вечная насмешливость. Однако он никак не отреагировал на то, что Олег только что сказал ему заткнуться. Возможно, не такой уж он и авторитарный, этот доморощенный темный властелин. Олег задумался над этим. «Предприму тактическое отступление до ближайшего укрытия», — заявил он. «Сначала нужно выяснить, что это и какой у него уровень угрозы, а уже потом решать, уходить или вмешиваться». «Пусть так. Твой выбор». Олег огляделся. «Отлично. Есть тот самый поворот, из-за которого он вышел на гоблинов-рыцарей. Можно спрятаться там и подождать». Впрочем, ждать пришлось недолго. Крики становились все громче. Слышались маты, удары и даже выстрелы огнестрельного оружия. Олег приподнял бровь. Он, конечно, был здесь впервые и мог чего-то не знать, но... Разве звук выстрелов не привлечет новых монстров? Обычно в данжи потому и не брали с собой огнестрела, что тот слишком демаскировал своего владельца. Драка — и так дело шумное, а уж выстрелы... Но того, кто сейчас стрелял, такие мелочи вовсе не смущали. «Это могут быть солдаты с базы наверху», — мысленно обратился Олег к владыке. «Могут. Но если это они, то им не до тебя, не так ли?» Ответить что-либо Олег не успел. Сражающиеся вылетели в видимый ему участок тоннеля, не прекращая ожесточенной схватки. Их было трое. Монстр, гигантский паук, покрытый крепкой хитиновой броней, и 2 человека. Один рубил паука мечом, оставляя яркие энергетические полосы. Нет, не рубил. Больше блокировал его удары. А второй держался поодаль и поливал паука огнем из УЗИ. «Чего только в наше время не достанешь за деньги», — подумал Олег. Правда, если оружие не зачарованное, то эти деньги он потратил зря. Бой явно шел не в пользу людей. Пауку с его крепкой броней были не страшны, что удары меча, что пули. Они медленно подтачивали его силы, но к тому времени, как это дало бы какой-то эффект, оба искателя могли погибнуть 100 раз. Паук-костедробитель, 7-й уровень. «Ага, понятно. А это что такое?» «Искатель Иранга, 3-й уровень». «Чего?» Надпись была подсвечена красным. Так же, как и надпись с наименованием монстра. «Я что, могу видеть его ранг?» Пробормотал Олег вслух, тихо, под нос. «Можешь. А что тебя так удивляет?» «Если искатели могут видеть ранги других пробужденных», — продолжил Олег уже мысленно, — «то почему же Андрей вчера поверил, когда я назвался иранговым?» «Хм». Он перевел взгляд на 2-го парня с УЗИ. Но над тем не было никакой надписи, ни красной, ни каких-либо иных цветов. Может, он не пробужденный? Это объяснило бы, зачем ему огнестрел. «А кто тебе сказал, что другие искатели видят ранги и уровни?» «А? В каком смысле?» Впрочем, он мог бы догадаться и сам. Система, которую видит он, создана владыкой. А та, которую видят другие, странная особая женского пола, которую тот постоянно поминает. «Именно так». Владыка вновь продемонстрировал, что может читать хотя бы часть его мыслей. «Да, о ком ты сейчас подумал? предпочитает действовать менее эффективно, зато не выдавать свое присутствие. Так искатели, ее искатели, они вообще не видят никакой системы, поинтересовался Олег. Это действительно было любопытно. Если он один такой, не делает ли это его на порядок сильнее и уникальнее, чем все прочие? «Видят», — остудил его пыл владыка. «Просто они не могут видеть ни рангов, ни уровней других пробужденных. Только свои собственные и монстров изврат». «Вот как! Ну, это тоже открывает немалые перспективы. Олег знал, что у крупных кланов есть оборудование для определения чужого ранга. Наверное, оно дорого стоит». Хм. Только в этот момент Олег понял, что при пробуждении он так и не узнал собственного ранга. Спросить у владыки, что ли? Или мысленно послать запрос системе? Не сейчас. Здесь, в тоннеле, явно было не самое подходящее для этого место. Драка развивалась, и развивалась она в невыгодном для людей направлении. Прямо сейчас непробужденный перезаряжал свой огнестрел, и Олег мог разглядеть отчаяние на его лице. Раздался оглушительный грохот. Это паук своей мощной конечностью швырнул искателя третьего уровня в стену. Так же, как недолгое время назад Олег сам швырял так гремлинов. И, кажется, эффект был схожий. Парень вскрикнул и попытался встать, но паук был уже рядом. Он занес сразу две лапы. Ох, не зря его зовут Костедробителем. Олег сжал покрепче рукоять меча. Вмешаться? Или не стоит лезть не в свое дело, а лучше уходить по добру, по здорову? Наверное, если бы битва была совсем безнадежной, Олег бы ушел. Но все-таки атаки этой парочки уже изрядно истрепали паука. И потому, когда непробужденный вдруг отвлек его от своего друга новой короткой очередью, Олег быстро вышел из-за поворота. Он крутанул меч в руке. Да уж, тот с каждым уровнем становился все легче, а с каждым убитым врагом все привычнее. Ну, что-что, а уж обращаться с холодным оружием его отец успел научить. Оба искателя повернули головы к нему. Олег, не говоря ни слова, быстро проскользнул под лапой паука и попытался ударить мечом туда, где было сочленение между ее фрагментами. И этот удар вышел куда удачнее. Возможно, потому что меч из гробницы владыки рубил в разы лучше, чем недорогой меч искателя. Но паук моментально остался без куска лапы и, чуть завалившись, защелкал жвалами от боли. «Макс!» — лежащий на земле искатель, кажется, не мог встать. «Отвлекай его! Дай время!» Кажется, он уже понял, что сейчас нужно не тратить время на расспросы о том, откуда взялся их неожиданный спаситель, а поскорее разобраться с проблемой. Особенно теперь, когда у них появился шанс выжить. «Делаю!» — откликнулся Макс, резво перебегая в другой угол и выпуская еще несколько пуль. Олег сжал меч покрепче. «Да, с оружием ему повезло. Интересно, этот меч лучше, чем отцовский, или все-таки хуже? Как бы этот паучара отреагировал на огонь?» Впрочем, он и на простую сталь реагировал удовлетворительно. «За паука не волнуйся», — внезапно заговорил владыка. «Он сильнее тебя, но изранен и потерял много сил. Низкоуровневые монстры не так уж сильно отличаются друг от друга. Давай лучше сразу. Потом промедление будет подозрительно. Обговорим, что ты сделаешь после». «А?» Олег постарался не отвлекаться от боя. Меч очертил круглую параболу и подрубил еще одну ногу монстра. «Ты же догадываешься, почему надпись над искателем подсвечена красным цветом. «Не понял», — нахмурился Олег. Ему не нравился тон, с которым владыка это произнес. «Хочешь получить много опыта, прокачать способности, уровень, поглотить душу, которая даст достаточно энергии, чтобы начать регенерацию руки?» Олег покосился на искателя, лежащего на земле. «Ты хочешь, чтобы я его убил?» — констатировал он. «Ты уже говорил, что тебе неприятны искатели, которые пользуются ее силой. Это было несложно». «Не убить», — поправил его владыка. «Добить. Погляди на него. Он даже встать не сможет. Тебе не придется драться. Один удар и...» «А что со вторым?» Олегу, наконец, удалось оказаться под ворсистым, мерзким брюхом паука. Он коротко поглядел на странный узор на паучьей шкуре и попытался нанести удар. Черт, вышло недостаточно глубоко. «Мне все равно, выживет он или нет. Но, полагаю, он станет нежелательным свидетелем». Олег задумался над ответом и чуть не пропустил сокрушительный удар паучьей лапы. Та прошла буквально в 5 сантиметрах от него, чуть ближе, и снесла бы голову. «А что, если я не хочу их убивать?» — заметил он. Теперь нотка насмешливости поселилась уже у него в голове. «Они мне не враги, просто парни, которые шли мимо, такие же новички, как я». «Ты не хочешь увеличить свою текущую силу вдвое? Тебе хочется оставаться всего лишь жалким человеком?» «Знаешь, да». Олег двинул мечом и на этот раз отрубил пауку конечность полностью. Тот начал падать, и Олег отступил, чтобы не попасть под удар. Где-то в стороне непробужденный по имени Макс продолжал стрелять. «Иногда это и нужно. Оставаться человеком. Я не хочу и не буду убивать людей просто так, чтобы повысить свой уровень». «Ты понимаешь, как это глупо? Эти смерти станут легкими для тебя. Ни сражений, ни последствий. Мало ли народу гибнет в подземелье. Сила, которую нужно просто взять». «Ну...» Олег сжал зубы и нанес мощнейший удар по пауку. «Ты ведь можешь перехватить управление и убить их сам!» Владыка не отвечал. «Так я и думал», — кивнул Олег сам себе. «Тебе нужно, чтобы я это сделал. Но нет. Есть ребята, с которыми я охотно расправлюсь. Команда Гвина или еще кто-то. Но не эти и не сейчас». «Когда встретишься с противником, которого не сможешь победить из-за того, что тебе не достает силы», — меланхолично заметил владыка, — «запомни, это был твой выбор, а не мой». Вместо ответа Олег ударил мечом еще раз, снизу вверх, пронзая голову наполовину охромевшего, раненого и неповоротливого паука. Брызнула противная слизь. Уцелевшие лапы начали подгибаться, и Олег понял, что это победа. Паук еще щелкал жвалами. Но это явно были последние судороги. Он не мог сдвинуться с места, не мог атаковать. На всякий случай парень ударил его еще раз, а затем подошел к искателю, лежащему на полу. «Идти сможешь?» — спросил он, протягивая руку. И вдруг понял, что тот смотрит на него странным взглядом. Так смотрят на легенду.